Явление третье. Выходит Потапыч в шинели и в шляпе с широкими полями и с тростью. Немного под хмельком. Гавриловна в старомодной шляпке. Садятся на скамью. Потапыч. Нет, ты, Гавриловна, не то. Ты не говори. Барыня у нас такая. Барыня добрая. Вот попросились мы на гуляние. Ну, говорит, ступайте. А что про нее говорят? Это я не знаю. Не мое дело, ну я и не знаю. Гавриловна. Еще б нас-то не пустить, Потапыч. Мы с тобой не молоденькие, не избалуемся. Потапыч. Молодых нельзя, потому на все, Гавриловна, примеры. Какие человек пред собой имеет примеры? Так и он все может, подобно как. Гавриловна. Ну а вот зачем Гришку пустила? Сказала, не пущу, ну и не пущала бы. Потапыч. Меня давеча Василиса Перегриновна смущала очень насчет Гришки. Очень смущала. А я и не знаю. Не мое дело, но я и не знаю. Гавриловна. То-то вот ты говоришь, примеры-то. Лучше бы она сама хороший пример показывала. А то только и кричит. Смотри, да смотри за девками. А что за ними смотреть-то? Малолетные они, что ли? У всякого человека свой ум в голове. Пущай всякий сам о себе и думает. Смотрят-то только за пятилетними, чтоб они не сбаловали чего-нибудь. Эка жизнь девичья. Нет-то хуже ее на свете. Они хотят того рассудить. Много ли девка в жизни-то радости видит? Ну много ли, скажи. Потапыч вздыхает. Желтенькая жизнь. Гавриловна. То-то вот и есть. Стало быть, их пожалеть надо, а не то, что обижать на каждом шагу. А то на что это похоже? Уж ими веры нет, словно они и не люди. Только куда девка нос высунула, так уж сторожа и ходят. Потапыч. Ведь нельзя же. Гавриловна. Чего нельзя-то? Все можно. Полно ты, Потапыч. Ты привык с чужих слов, как сорока болтать. А ты сам подумай. Потапыч. А я и не знаю. Я ничего не знаю. Гавриловна. Строгостью ничего не возьмешь. Хоть скажи им, пожалуй, что вот, мол, за то-то и то-то вешать будут. Все таки будут делать. Где больше строгости, там и греха больше. Надо судить по человечеству. Нужды нет, что у них разум-то купленный, а у нас свой дешевый. Да и то мы так не рассуждаем. На словах-то ты прикажи строго-настрого, а на деле не всякого виноватого казни, а иного и помилуй. Иное дело бывает от баловства, а иной беде и сам не рад. Потапыч. Теперь, если меня спросить, так что я на это отвечать могу? Ну, что я тебе отвечу? Гавриловна. Ну, что? Потапыч. А вот что, я этого не знаю, потому это не мое дело. Это дело барыни. Гавриловна. Ах ты, старина, старина, совсем-то ты из ума выжил. Потапыч. Я что ж? Я, по милости барыни, теперечу в своей должности. Я все порядки свои веду. А я и не знаю. Гавриловна. Пойдем-ка домой. Как бы и про нас с тобой чего не подумали. Уходят.